Четверг, 19 января 1961 года. Накануне инаугурации пошел снег. Он лежит на улицах и на деревьях. Дует пронизывающий ветер. В 4 часа уже темно. Я смотрю из окна спальни дома в Джорджтауне, как машины пробираются сквозь белую пелену. В свете фар ясно читается кружение снежинок. В детстве я любила смотреть на снегопад в вечернем свете фонарей. Каждая снежинка казалась мне одушевленной. Вот она появилась, просияла на миг и снова погрузилась во тьму. Я в спальне одна, но в доме полно народу. Пора идти. Призрачные сумерки. Такие слова вертятся у меня в голове, пока лимузин плывет по вечерним улицам в концертный зал Constitution Hall. С нами Билл Уолтон. «Ты ведь сразу куда-нибудь убежишь от меня», — сказала я Джеку. «Как только мы приедем, кто-нибудь подскочит и уведет тебя, а Билл останется со мной». Мы втроем на заднем сиденье машины. Снег хрустит под колесами. Мороз рисует узоры на стеклах. Окна запотели от нашего дыхания и тепла наших тел. Время замедлилось. Мы будто неторопливо переползаем из прошлого в будущее. Я испытываю радостное волнение. Раньше я гнала от себя это чувство, но теперь, в таинственной тишине, в темной машине, оно вновь поднимается в моей душе. Мы едем на инаугурационный концерт, а потом на торжественный прием. Джек надел фрак, я в белом платье и тяжелом ожерелье, которое холодит шею, напоминая, что все это на самом деле. Метель бушует и заносит все, так, как я люблю. А мы едем в теплой и уютной машине через холод и мрак. Джек рядом со мной. Я чувствую его близость. Он поворачивается к Биллу Уолтону и говорит: «Включи свет, чтобы люди на улице могли видеть Джеки».